Глава 13. Они провели ночь в Айдлалде, в небольшом домике с рядами коек, который примыкал к офису. Индианка приготовила им завтрак, потом Блуи попросил у Кэта денег. «Нам нужно зарегистрировать план полета до Санта-Марте в Картахене. Наши документы в порядке, но в этой стране нужно подавать заявку на прибытие, и мы не можем прилететь в Санта-Марту ниоткуда. Мне нужна 1000 для этого. Мы должны еще заплатить за горючее и за парковку самолета». Кэт дал ему $5000. «Тебе будут нужны деньги и на чаевые», — сухо сказал он. Блуи подмигнул ему и отправился по делам. Перед вылетом Блуи завалил багажом дополнительный пластиковый бак для горючего, который теперь был пуст. «Запасной бак вызовет тревогу у полиции и у военных», — сказал он. «Ни к чему нам быть вынужденными давать кому-то бесполезные взятки». Кэт был благодарен Блуи за то, что тот так рачительно относится к его деньгам. Те $100 000, что он взял с собой, уже значительно поубавились. Они вылетели в середине утра и взяли курс в море. «Мы сделаем круг на всякий случай и подлетим к Санта-Марте с запада», — объяснил Блуи. «Здесь расстояние менее 100 миль птичьего полета, а мы добавим еще 50». Им удалось мельком увидеть вершину Сьерра-Невады до Санта-Марта высотой 19 тысяч футов, до того, как сгущающиеся облака закрыли ее. Кэт вспомнил, как она также мелькнула тогда с моря, в тот день, когда Кэтберт впервые вошла в воды Колумбии. Он старался не думать, какой могла бы быть теперь их жизнь, если бы он, не останавливаясь, проплыл до Панамы. Аэропорт Санта-Марте состоял из единственной длинной заасфальтированной взлетно-посадочной полосы, и Кэт, который по настоянию Блуи летел в левом кресле, слушал, как австралиец читает ему инструкцию по посадке. Впервые Кэт сажал этот самолет. Как только его колеса коснулись полосы, Блуи задвинул дроссель и подобрал закрылки. «Заходи снова», — он расплылся в улыбке. «Давай поучимся маневру. Сели, взлетели». Дул сильный встречный ветер, и Кэту пришлось попотеть, осваивая незнакомые рычаги управления и экстренного торможения, пока он несколько раз не повторил приземление, включая 2 взлета с коротким разбегом и приземление на ограниченном пространстве. Постепенно он привык к самолету, который был тяжелее, быстрее и сложнее, чем тренировочные машины, на которых он летал. «Считай, что ты сдал экзамен по этому типу самолета», — сказал Блуи, когда он, наконец, разрешил Кэту подрулить к открытой площадке перед ангаром. «Если б я имел права инструктора, я бы поставил тебе зачет». Полицейский скользнул взглядом по их документам и взмахом руки указал им дорогу в небольшой зал за барьером. В такси Блуи сказал: «Думаю, мы остановимся в Эль-Рададеро, в районе пляжей. В городе нет по-настоящему хороших отелей». Он о чем-то поговорил с шофером по-испански. Вскоре они подъехали к какой-то гостинице, состоявшей из нескольких невысоких зданий, расположенных под ковкой у пляжа. Кэт обрадовался смене обстановки. Он уже начал было думать, что в Колумбии нет других мест для жилья, кроме захудалых отелей типа «Эксельсиор» или хижин поставщиков наркотиков. Он зарегистрировался под именем Элис, и тут же они очутились в уютном 2-местном номере люкс. Кэт наслаждался кондиционером. «Я бы вздремнул до того, как мы отправимся в город», — сказал Блуи, зевая. Кэт посмотрел из окна на голубое Карибское море. «Я спущусь вниз в магазин, посмотреть, нет ли у них купальников». В то утро он не был в душе и остро чувствовал пот и грязь на теле. Переодевшись, Кэт спустился вниз через холл во двор, в котором был большой бассейн и бар под соломенной крышей. Все это казалось как-то необычно нормальным после нескольких последних дней. Он вышел на пляж, бросил полотенце на песок и побежал к воде. Она была великолепна. Он отплыл на 100 ярдов, потом в течение получаса медленно плавал вдоль борта бассейна, изгибаясь и кувыркаясь в воде, радуясь, что может размяться. Выйдя из воды, он плашмя упал на песок и заказал пиньо коладу. Выпив сладкий ледяной напиток с ромом в рекордное время, он растянулся на полотенце. Это было почти как в отпуске. Невдалеке группа детей строила замок из песка, а их матери болтали под соломенным зонтом. Привлекательная женщина с короткими темными волосами выбралась на берег и остановилась в десятке ярдов от того места, где он лежал. Ей было чуть за 30, решил он, у нее была гибкая спортивная фигура. Она вытерлась, села и начала смачивать плечи лосьоном для загара. Ему вдруг захотелось заговорить с ней, но он не решился. Говорит ли она по-английски? Кроме того, когда это было в последний раз, чтобы он заговорил с женщиной? Они с Кейти поженились сразу после окончания колледжа. Ему с тех пор никто другой не был нужен. Желание заговорить с ней вдруг встревожило его. Он удивился, что оно у него вообще возникло. Не означало ли это, что его рана начинает затягиваться? Он отмахнулся от этой мысли. Она не может зажить, пока он не найдет Джинкс. Он был в этом уверен. Кэт задремал, а когда проснулся, женщины уже не было. Он почувствовал облегчение. Он встал, стряхнул песок и пошел в бар у бассейна. Темноволосая женщина сидела за соседним столиком. Он заказал сэндвич с пивом и постарался не думать о ней. Появился Блуи. Он выглядел отдохнувшим и тоже заказал себе сэндвич. «Не дурная Шейла», — сказал он, кивнув в сторону женщины. Кэт засмеялся. «Это что, так в Австралии выражают одобрение?» «Совершенно верно, друг. Я всегда считал латиноамериканок недурными, а ты забываешь, где я был последние 2 года». «Ты прав, я действительно забыл», — ответил Кэт. «Валяй, если настроен». Блуи покачал головой. «Я не в ее вкусе», — с сожалением сказал он. «Прожив жизнь, я знаю, каким нравлюсь, а она не тот тип. Думаю, и мне она не очень подходит. Слишком классная». «Ну, если ты так считаешь, Блуи». Они доели сэндвичи. «Как насчет того, чтобы свалиться им на головы в Санта-Марте и там оглядеться?» — спросил Блуи. Кэт в последний раз взглянул на женщину. — Ну что ж, давай. После того, как он найдет Джинкс, он сможет думать о женщинах. Они взяли машину на прокат и отправились в город, до которого было несколько миль. Жизнь в нем оказалась активнее, чем осталась в памяти Кэта. В первый свой визит он не проник никуда дальше пристани. А теперь они въезжали в город с суши, и место выглядело совершенно иначе. Кэт и Блуи миновали собор, затем живописно покрашенный старый паровоз, сохраненный в виде экспоната около железнодорожного вокзала. Кэт не чувствовал себя туристом. Он снова был там, где все началось. Блуи запарковал машину у собора. «Давай походим, посмотрим. Не встретим ли мы кого-нибудь из знакомых?» В течение часа они медленно ходили по городу, заглядывая в кантины, разглядывая лица людей. Кэт почти надеялся. Завернув за угол, он увидит Денни или пирата, сидящими за столиком у края тротуара и потягивающими Черевезу. Увы, они сели в машину, подъехали к пристани и снова запарковались. — Покажи мне, где ты встретился с Дэнни, — попросил Блуи. Они беспрепятственно прошли мимо молодого полицейского у ворот забора из сетки, отделяющего доки от большой площади. Не уходя далеко от воды, Кэт, наконец, привел их к тому месту, где они когда-то причалили. Он взглянул на ржавую лестницу, по которой он поднимался тогда. К ней была привязана рыбацкая лодка. Кэт с трудом проглотил комок в горле. — Давай поспрашиваем в округе, — сказал Блуи и обратился к человеку, который занимался окраской ржавого лодочного двигателя в ярко-желтый цвет. Человек кивнул. — Он знает Дэнни, — перевел Блуи. Человек покачал головой. — Уже давно не видел его, несколько месяцев. Блуи задал еще один вопрос и получил отрицательный ответ. Он не знает ни того, кого ты называешь пиратом, ни катера для спортивного рыболовства под названием Санта-Мария. Они продолжали идти по цементному покрытию пристани. Здесь стояло на якоре и несколько иностранных яхт, и Кэт подавил в себе желание подойти к шкиперу каждой из них и посоветовать им убираться к чертям из этого места. Блуи подошел к группе людей, числом около десятка, и, наконец, как показалось Кэту, получил утвердительный ответ от молодого рыбака при упоминании названия Санта-Мария. Блуи поблагодарил рыбака и присоединился к Кэту. Он говорит, что видел такой катер меньше месяца назад, стоящим на якоре в Гуайраке, в рыбацкой деревне, в 7 или 8 километрах отсюда. Он уверен в этом. Поехали. Они отправились в путь. Кэт пытался подавить свои надежды, пока их только вводили в заблуждение. Они поднимались на холмы к востоку от Санта-Марты, миновав большое поселение Злачук на краю города. Дома были сколочены из самого разного строительного материала, упаковочных коробок, листов жести, картона. Господи, как тут живут! — сказал Кэт. — Барио, — ответил Блуи, — множество людей живут в этой стране именно так. Посмотри. Он кивнул на указатель на краю дороги. Какой-то политик оставил здесь свое имя. Возможно, помог им установить водоразборную колонку или еще что-нибудь. Вскоре они перевалили через холмы, и перед ними внизу открылся прекрасный залив с деревушкой, расположенной на берегу. Кэт подумал, что любой американец-специалист по освоению необжитых земель постарался бы завладеть этим местом, настолько оно было красиво. Дорога шла резко вниз по направлению к деревушке, и вскоре они подъехали к побережью. — Смотри, — сказал Блуи, указывая рукой, — вот тебе и Санта-Мария. Кэт посмотрел туда, куда указывал палец Блуи. То ли в оцепенении, то ли в страхе, он вышел из машины и быстро прошел 40 футов вдоль кромки воды до катера. Название было четко видно на его носовой части. — Это он, — сказал Кэт, когда Блуи догнал его. — На этот раз я не ошибся. Оба остановились и смотрели на него. Санта-Мария была вытащена на берег, и обросшие водорослями швартов, выходящие из ее носовой части, все еще, уже без надобности, был привязан к большому валуну у верхней кромки берега. Судно было резко завалено на правый борт, и пока они шли, стал виден его левый борт, обугленный и сожженный киль и внутренность. С Санта-Марии сняли все, что представляло хоть какую-то ценность. Даже подушки не оставили. Блуи подошел к группе из 6 мужчин, которые сидели рядом на песке, занимаясь починкой сетей. Блуи перевел разговор с ними. Шкипера звали Педро. Грубый мужик. Это твой пират, Его не видно уже несколько месяцев. Он бросил здесь катер и не вернулся. В конце концов, какие-то грабители сняли с него снасти и подожгли. Мужчины из деревни пытались спасти его, вытащили на берег. И вот теперь он лежит в таком виде. Никто не знает, куда пропал Педро. Никто не знает его фамилии. Педро не очень-то интересовало спортивное рыболовство. Да и никто не приходит сюда ради этого. Поэтому, предположили они, он занимается перевозом наркотиков. Здесь это никого особенно не волнует. Здесь многие этим занимаются. Они поговорили еще минут пять. Потом Блуи дал Кэту знак рукой, и они пошли назад к машине. Старуха, которая несла огромную рыбину, пошла с ними рядом, быстро говоря что-то, очевидно пытаясь продать им рыбу, улыбаясь и показывая беззубый рот. Блуи дал ей денег, даже не замедлив шага. «Он всегда был один», — говорят люди. «Никто никогда не видел его ни с девушкой, ни с кем-либо еще. Я думаю, что это все, что им известно. В такой маленькой деревушке все знают друг о друге. Все. И если бы было еще что-нибудь, эти типы знали бы это. Они не пропустили бы ничего, что случилось в округе, особенно если это касалось катера». Кэт стоял, наблюдая за группой мальчишек, которые играли в футбол на улице, тянущейся вдоль берега. «Значит, мы снова там же, с чего начали?» «Не совсем. По крайней мере, мы узнали имя, которое можно в Санта-Марте сопоставить с внешностью. Может быть, удастся что-то узнать в Кантинах?» «Брось, Блуи, половина мужского населения Южной Америки носит имя Педро. Да это, может, и не настоящее его имя, особенно если учесть, что он перевозит наркотики. Неважно, если он называл себя Педро здесь, он пользовался этим именем еще где-нибудь». Они добрели до машины и отправились в Санта-Марту. Какое-то время оба молчали. «Когда ты уехал из Австралии, Блуи?» — спросил Кэт. Ему не хотелось сегодня больше думать о Педро. Блуи тихо засмеялся. «В середине 50-х годов. Теперь я считаю себя американцем, получив гражданство в 64-м. У тебя там остались родственники?» По правде, я даже не знаю. Родители мои умерли. У меня были брат и сестра, оба старше меня. До того, как я приехал в Штаты, я не видел их года два. У меня есть бывшая жена и маленькая дочь в Майами. Но и их я уже давно не видел. Бывшую жену зовут Имельда, она кубинка. Мне казалось, ты говорил, что всегда был холостяком. Блуи улыбнулся. «Знаешь, это из практических соображений. Наверное, я был не очень хорошим семьянином. А сколько лет твоей малышке?» «Морисе теперь 8. Я посылаю ей подарки на Рождество и в день рождения. Вот и все. Имельда снова вышла замуж 3 года назад. Похоже, она счастлива и хорошо устроилась. Думаю, ей был нужен чуть более надежный гражданин, чем я. И для ребенка это тоже хорошо. Я лелею такую фантастическую мечту. Когда ей исполнится 18 лет, тут появлюсь я и отправлю ее учиться в колледж, если мне когда-нибудь удастся заработать деньжат. А как ты поступишь с деньгами, которые получишь от этой поездки?» Блуи улыбнулся. «Эти деньги уже истрачены. Во всяком случае, в моих планах. Мой старый приятель в Алабаме занимается ремонтом самолетов. Небольшая мастерская по окраске и ремонту интерьера. У меня есть несколько идей, как модифицировать честные и пайперы. Мне бы хотелось переехать к нему и работать в его мастерской над этими идеями. Может быть, изредка давать уроки пилотирования, если мне удастся получить назад мои права. Мне всегда нравилось показывать другим, как это делается. Не знаю, почему. Значит, с марихуаной покончено. Блуи фыркнул. Будь уверен. Это моя последняя поездка на юг. Знаешь, я хочу иметь крышу над головой, куда я мог бы возвращаться по ночам. Кэту это было понятно. Он не был уверен, была ли теперь у него самого такая крыша. Они вернулись в Санта-Марту. Блуи предложил начать поиски завтра, и Кэт согласился. Он устал, ему хотелось поужинать и хорошо выспаться. Они остановились у светофора. В Санта-Марте был час пик, и улицы наполнились разнообразными машинами, мотоциклами и ярко окрашенными американскими школьными автобусами, которые служили пассажирским транспортом в Колумбии. Кэт взглянул направо на ребенка на мотороллере, который встал рядом с ними. Кэт подумал, что ему не больше 12 лет. Его ноги едва доставали до педали, и ему приходилось наклоняться вперед, чтобы удержать руль. Интересно, где ребенок такого возраста мог взять мотороллер? И не только мотороллер, подумал он, взглянув на руку мальчишки, но и дорогие часы. «Господи Иисусе!» — закричал Кэт, открывая дверцу и выпрыгивая. Светофор переключился, и мальчишка на мотороллере дал газ и повернул направо. Кэт побежал за ним, крича: «Эй, стой! Мне надо поговорить с тобой! Остановись!» Он слышал, как Блуи кричал ему вслед, и шумно сигналили машины, выражая возмущение, что он занял перекресток. Мальчишка оглянулся и увидел, что Кэт догоняет его. Он резко рванул вперед, обдав Кэта песком и гравием. «Остановись! Я просто хочу поговорить!» Но мотороллер уже был на полквартала впереди, и скорость его росла. Подъехал Блуи. «Какого черта ты тут делаешь?» «Догони вон того мальчишку на мотороллере!» — крикнул ему Кэт. Он взглянул в ту сторону, но мотороллер уже исчез. Должно быть, он свернул в переулок. — Давай, Блуи, быстрее. На мальчишке были мои часы Rolex. Мы должны найти его. Блуи включил скорость, и они начали методично объезжать улицу за улицей, проезжая мимо странного сочетания хибар и особняков. — Послушай, Кэт, — сказал Блуи, переключая скорости. Ты слишком нервничаешь из-за этого. Что же, что у мальчишки Ролекс? Он украл часы и мотороллер. Может быть, тоже. Но половина перевозчиков наркотиков в Колумбии носит Ролексы. Они здесь в большой моде. Кэт знал, о чем думает Блуи. Сначала он увидел не тот катер, потом не ту девушку, теперь не те часы. «Ты не понимаешь, Блуи», — сказал он, поворачивая голову, чтобы разглядеть, что там в переулке. «Большинство роликсов, которые видишь, — это старые самозаводящиеся механические модели. Моя модель более нового, кварцевого типа. Они выглядят иначе, и их не так много вообще. Бьюсь об заклад, что эти — единственные в Колумбии. Я хочу взглянуть на них. На обороте есть гравировка». Блуи вздохнул. Они повернули еще за один угол и за квартал от себя на углу увидели небольшую группу детей. Женщина с кинокамерой снимала их на пленку. Блуи затормозил, чтобы можно было разглядеть детей, но мальчика на мотороллере там не было. Вдруг Эд понял, что женщина с кинокамерой — та самая, которую они видели на пляже тем утром. «Останови машину», — сказал Кэт. Он опустил стекло. «Извините меня, сеньорита, вы говорите по-английски?» «В общем, да, немного», — сказала она. Кэт заморгал. Женщина явно была американкой. «Мы разыскиваем мальчика лет 11-12 на мотороллере. Вы могли бы спросить у этих ребят, не видели ли они его?» Женщине это показалось забавным. Она повернулась к детям и заговорила с ними на великолепном испанском языке. Их лица стали непроницаемыми, и они все мрачно закачали головами. «Очень жаль», — сказала она Кэту. «Никто его не видел». Кэт пристально посмотрел на нее. Он чувствовал, что между нею и детьми существует какой-то заговор, какой-то секрет. Он поблагодарил ее, и они поехали дальше, напрасно разыскивая мальчика, мотороллер и часы Rolex. Спустя час, когда начало темнеть, Кэт повернулся к Блуи. «Послушай», — сказал он, — «с меня хватит на сегодня. Почему бы нам не начать снова завтра? Мальчишка же останется здесь?» «Да, я знаю. Ты, наверное, устал, Кэт. Слушай, я поспал сегодня днем, когда ты плавал, поэтому я в порядке. Почему бы тебе не вернуться на такси в Эль-Родедро и не выпить чего-нибудь? А я еще немного поезжу, поспрашиваю людей в кантинах. Может быть, кто-то знает этого мальчишку?» Кэт кивнул. «Окей, если у тебя есть желание». Блуи подвез его к стоянке такси и уехал. Кэт сел в такси и назвал шоферу отель. Вдруг у него появилось странное чувство, что он больше не увидит Блуи. Он оглянулся и увидел, как Бронко завернул за угол и исчез. Они расстались впервые после того, как прибыли в Колумбию. Кэт стал доверять австралийцу, но где-то в глубине сознания у него был страх, что тот сбежит. Кэт отогнал эту мысль.